Глава 23. Час спустя Дик гнал автомобиль из Лондона, а миссис Трэмбли сидела рядом с ним. Сразу же после того, как мисс Пайн ушла, Джози связалась с Винтерсквер и выяснила, что Одри с братом уже покинули дом, чтобы успеть на полуденный экспресс. Боллард ждал их в своем загородном доме, но миссис Трэмбли могла остановить их, если бы это было возможно, хотя бы для того, чтобы разрушить план мести Рэндольфа. Но теперь было слишком поздно, и ничего не оставалось, кроме как последовать за ними и увидеть, чем закончатся махинации этого негодяя. Отправив телеграмму Тару, что его не будет весь день, Дик немедленно выехал вместе с Джози. «Думаешь, мы успеем?» — спросила миссис Трэмбли, когда они ехали в машине под палящим солнцем. «Мы должны быть там прежде, чем прибудет Хелдер». «Мне кажется, успеем», — решительно сказал Лоусон, давя на педаль газа. «Но я не думаю, что все произойдет так, как сказала Эстер». Она казалась очень уверенной, когда говорила. Рэндольф одурачил ее. Она так помешана на нем, что верит всем его россказням. «Но я знаю из телеграммы, которую получила, что Рэндольф отправился искать инспектора Хелдера», — мрачно сказала Джози. «Кажется, что он действительно невиновен, иначе не полез бы в полицию». «Бред», — резко сказал Лоусон. «Я не уверена», — с раздражением возразила миссис Трэмбли, поскольку уже начинала выходить из себя. «Джеральд может доказать, что у Рэндольфа был револьвер. Одри, что это именно тот револьвер, из которого застрелили леди Хэмбер, а та женщина в нашем присутствии заявила, что Рэндольф был вне дома в ту ночь. Улики говорят против него, одно утверждение, что Джеральд виновен, не снимет с него подозрений». Дик замотал головой. «Все очень сложно, Джози. Я не понимаю, к чему ведет Рэндольф. Если бы он правда видел, как парень застрелил ту женщину, он бы потребовал денег за молчание». «Он так и сделал», — напомнила миссис Трэмбли. «Да, но, казалось, он не был уверен, что Одри или Джеральд были виновны. К тому же он просто пытался их шантажировать, заявляя, что видел, как мальчик нес сестру обратно в дом. Если бы он действительно видел, как Джеральд стрелял, то открыто бы обвинил его». «Ему пришлось признаться, что он уходил из дома за леди Хэмбер», — заметила миссис Трэмбли, сомневаясь. «Он ведь не хотел, чтобы это стало известно, помнишь? Мисс Пайн сама так сказала, хоть и случайно». «Нет, Дики, что-то я упустила». Лоусон кивнул в знак согласия и вдруг спросил. «Ты уверена, что Хэмбер не виновен, Джози?» «Да», — уверенно ответила она. «Я готова поставить все на кон за его невиновность». «Но Одри, кажется, беспокоится за него». «Это из-за его здоровья», — быстро ответила миссис Трэмбли. «Бедный мальчик сам не свой после аварии. Его память нарушена, и в том-то и дело», — прервал ее Дик. «Возможно, он действительно застрелил женщину, а потом забыл обо всем». «Нет, я так не думаю. Джеральд не из тех людей, кто стреляет в женщин». «Не забывай, он не любил свою мачеху». «У него были на то все причины», — сказала миссис Трэмбли, нахмурившись. «Особенно если то, что Одри сказала мне. Правда, во что мне с трудом верится». «Что она сказала тебе?» «Я не могу это сейчас объяснить. Одри взяла с меня обещание рассказать правду, очень неприятную правду тебе, когда тайна смерти ее мачехи будет разгадана. Пока этого не случилось, я не имею права говорить об этом». «Она сказала тебе что-то, имеющее отношение к убийству?» «Возможно, а возможно и нет». «Рэндольф знает об этом?» «Да, и он воспользовался этим, чтобы заставить Одри обручиться с ним». «Я не желаю больше оставаться в неведении», — сказал Дик решительным тоном. «Когда я увижу Одри, я настаю на объяснении. Если это в какой-то мере касается убийства, я имею право знать, чтобы спасти девушку, которую люблю». «Ты все узнаешь, когда придет время. А пока разве ты не можешь довериться мне, Дики?» «Я не люблю загадки», — проворчал он. «Я тоже. Мне их хватило на всю оставшуюся жизнь. Когда все придет в норму, я выйду замуж за Джеральда, он сделал мне предложение, и прекращу работать детективом. Но пока доверься своему старому другу, Дики, я не подведу тебя». Лоусон бросил хмурый взгляд на фигуру женщины, на решительное выражение лица и плотно сжатые губы. Джози была не глупа, и хотя ему было неприятно оставаться в неведении о тайнах Одри, все же он чувствовал, что может спокойно доверить все Джози. «Если б только я мог понять тебя, Джози», — сказал он, вздохнув с досадой. «Ты все поймешь, прежде чем женишься на Одри, или я выйду за Джеральда», — сказала она, по-матерински успокаивая его. К этому времени они проехали уже больше половины пути. Совсем недавно Дик путешествовал по этим дорогам на повозке, поэтому не было необходимости сверяться с картами, можно было сэкономить время. Не отклоняясь от кратчайшего пути до сорлийской фермы, он мчал машину вперед между живыми изгородями, через деревни и города, по мощенным мостам через болота и топи, вниз и вверх по холмам. Через несколько часов машина уже шумела в окрестностях деревни Сарли, проезжая большой дом, лес, маленькую деревушку и выезжая на открытое пространство. Здесь, сразу перед деревней, дорога поднималась вверх по холму, на котором была построена сарлийская ферма. Один склон холма был очень крутой, почти как скала, которую много веков назад омывало море. И по этому склону шла пологая узкая дорога, отрезанная от остальных склонов холма. В былые времена сарлийская ферма была замком разбойников, и имелся только один способ попасть внутрь. Поэтому во времена войн ее легко было защитить небольшим количеством решительных воинов. Вдоль дороги по краю обрыва шла новая ограда для предотвращения аварий, такая низкая, что Джози начала беспокоиться. «Прошу осторожнее, Дики», — сказала она, хватаясь за сиденье. «Если ты врежешься в эту скалу, мы упадем с высоты 40 футов, и от нас ничего не останется». «Не верещи», — резко ответил Лоусон, упорно ведя машину вверх. «Я знаю, что делаю. К тому же, насколько мне известно, здесь никогда не случалось аварий. Селвин, коренной житель этих мест, рассказал мне все об этой местности, когда мы были в Африке. Сарлийская ферма была идеальным убежищем в средние века. Боллард – фондовый брокер. Мне кажется, это место идеально подходит ему». Миссис Трэмбли, не читавшая прекрасную историю Шарлотты Йонг, не обратила внимания на его болтовню. Шарлотта Йонг, 1823-1901 годы. Английская писательница, автор исторических и нравоучительно-религиозных романов. Все еще поднимаясь на холм, эта тенистая дорога, деревья образовывали арку из ветвей, через которую пробивались солнечные лучи, обретавшие зеленоватый окрас, вела на открытые лужайки, окруженные очаровательными цветочными клумбами. Сам дом совмещал в себе элементы старой и новой архитектуры, нормандской, тюдоровской, викторианской. Все они были соединены воедино и облагорожены ветром, солнцем и временем. Дом был старый и очаровательный, но миссис Трэмбли лишь бросила взгляд на него и сразу же заметила машину у подъезда. «Дики, мы опоздали», — сказала она дрожащим голосом. «Там уже стоит машина». «Может, она не из Тарховена», — успокаивающе сказал Лоусон и остановил свою машину рядом. «Выходи, Джози, и пойдем сразу в дом». В машине не было шофера, поэтому расспросить было некого. Но взгляд, брошенный на нее, подсказал Дику, что она была слишком дорогой для Хелдера. У него промелькнула мысль, что его кузина уже ожидает их, но он не стал делиться догадкой с миссис Трэмбли, которая и так уже была достаточно взволнована. Лакей, открывший им дверь, сказал, что мистер Боллард находится в библиотеке вместе с гостями. И как только он произнес это, открылась застекленная дверь, и оттуда выглянул сам хозяин. «Малыш Лоусон, мисс Трэмбли!» Он быстро подошел к ним и попросил лакея закрыть дверь. «Я так рад, что вы приехали. Какая-то сумасшедшая мучает Одри, Джеральда и меня». «Я не сумасшедшая!» Послышался писклявый голос, и когда мисс Спайн выглянула из этого же окна, Дик понял, что его догадка верна. «Как вы смеете?» Она замолчала, увидев новоприбывших. «Вы здесь?» «Я и миссис Трэмбли», — спокойно сказал Лоусон. «Мы приехали, чтобы разобраться, что здесь происходит. Вы же сами нам посоветовали, помните?» «Я не ожидала, что вы приедете, Ричард», — злобно пропищала мисс Спайн. «И вместе с этой женщиной. Ну что ж», — она усмехнулась. «Вместе веселее. Заходите и ждите прибытия полиции». Нахмурившись, Боллард проводил Джози и Дика внутрь следом за мисс Спайн. Они прошли через стеклянную дверь, так как, послушавшись хозяина, лакей закрыл парадный вход. Библиотека оказалась мрачной комнатой с красным ковром и занавесками, со шкафами из черного дуба, заставленными многочисленными книгами. Одри сидела на подлокотнике кресла, в котором съежился ее брат, и вздохнула с облегчением, когда увидела своего возлюбленного и его компаньонку. «Дик», — воскликнула она, всхлипывая, — «ты как раз вовремя. Эта женщина говорит ужасные вещи о Джеральде». И она обняла дрожащего юношу за шею. Мисс Спайн истерически усмехнулась, а Боллард отвернулся от нее с отвращением. «Она сумасшедшая?» — прямо спросил он миссис Трэмбли. «Не более сумасшедшая, чем вы, мистер Боллард», — резко выкрикнула мисс Спайн. «И уж лучше быть сумасшедшей, чем преступницей. Этот человек, — она показала на Хэмбера, — виновен в смерти своей мачехи». «Бред и чушь!» — сквозь зубы проскрипел фондовый брокер. «Подождите, сейчас приедет инспектор Хелдер. Тогда мы увидим, бред это или нет. Как же я хочу, чтобы он приехал и наказал вас всех!» «Ваше желание исполнится, мадам», — сердито сказал Боллард. «Вот инспектор Хелдер, а с ним этот мерзавец Рэндольф».